Там еще семеро. Клетка. Внутри кто-то, свернувшийся в тугой клубок. Комок серой шерсти, прижавшийся к дальней стенке. Не шевелится, и на секунду я подумал, что опоздал. Рванул засов, обжигая пальцы о раскаленный металл, и осторожно протянул руку внутрь. Коснулся теплого меха, и клубок дрогнул. Под тонкой шкурой билось сердце, часто-часто, загнано, как у зверя в капкане. Живой. Еще живой. Это был мальчишка. Молодой. Может, лет 10-12 в человеческом пересчете. Какой-то кошачий вид. Серая шерсть, треугольные уши. Он был легким, слишком легким для своего роста. И когда я вытащил его из клетки, то почувствовал под ладонями каждый позвонок, каждое ребро. Его морили голодом. Долго и методично, пока от него не остались одни кости, обтянутые кожей и мехом. «Держись!» — сказал я, взваливая его на плечо. «Почти выбрались!» Он не ответил. Может, не слышал. Может, не мог. Может, уже был не здесь. Путь наружу показался длиннее. Ноги заплетались, подворачивались на каждом шагу, и дым стал таким густым, что я не видел собственных рук. Дважды врезался в стену, плечом, потом лбом, и во второй раз чуть не выронил мальчишку. Упал на колени и несколько секунд просто стоял так, пытаясь заставить себя подняться. «Давай, Артём, давай, тварь ты упрямая, ты сможешь, ты должен!» Поднялся, пошел дальше, одна нога перед другой, не думать, просто идти. Снаружи мир качнулся и поплыл, будто я смотрел на него сквозь воду. Опустил мальчишку рядом с остальными, и пришлось схватиться за косяк двери, чтобы не рухнуть следом. Голова кружилась так, что земля и небо менялись местами. Марик смотрел на меня. Он успел подняться, опираясь на стену, и лицо у него было серым от копоти и боли, но глаза оставались ясными. И в этих глазах было что-то, чего я раньше там не видел. Не жалость и не страх. Что-то другое, чему я не знал названия. «Артём!» — сказал он тихо, и голос у него был странный, севший. «Хватит! Ты себя убьешь!» Я посмотрел на него, потом на мельницу, из окон которой валил густой черный дым, потом снова на него. «Еще шестеро!» — сказал я, и пошел обратно. За спиной кто-то из гвардейцев негромко выругался. Кто-то другой сказал что-то, слов я не разобрал, но тон был странный. Не насмешливый, не презрительный, какой-то другой. Мне было плевать. Шестеро. Там еще шестеро, и я вытащу их всех, даже если сдохну в процессе. Следующий заход я уже плохо помню. Помню жар, который бил в лицо так, что кожа стягивалась и трескалась. Помню дым, который забивался в горло и не давал дышать, густой и едкий, будто я пытался вдохнуть горячую смолу. Помню, как полз вдоль стены, потому что идти уже не мог, и как обдирал колени о горящие доски, и как почти не чувствовал боли, потому что тело уже устало болеть. Не останавливаться. Не думать, просто ползти. Клетка. Внутри кошка, молодая, моего возраста или чуть старше. Рыжая шерсть, острые уши, желтые глаза, полные такого ужаса, что смотреть в них было физически больно. Она вцепилась в прутья и не отпускала, шипела и плевалась, скалила клыки, и когда я попытался ее вытащить, полоснула когтями по плечу так, что я почувствовал, как они входят в мясо и скребут по кости. Боль была яркой и чистой, белой вспышкой перед глазами, и на секунду я просто замер, вцепившись в прутья и пережидая, пока схлынет. Потом разжал ее пальцы один за другим, методично и терпеливо, как разжимает хватку утопающего. Она сопротивлялась, рвала на мне куртку и грудь под ней, и шипела что-то, может, ругательство, а может, мольбы, но я не слушал. Просто тащил ее к выходу, и плевать на когти, плевать на кровь. «Ты выберешься. Мы оба выберемся. Я тебя не брошу». Обратно я полз медленнее. Руки подламывались при каждом движении, и несколько раз я просто падал лицом в доски и лежал, уткнувшись лбом в горячее дерево, и пытался собрать силы для следующего рывка. Кошка хрипела рядом, уже не сопротивляясь, и это было плохо. Это значило, что она наглоталась дыма и скоро отключится. «Давай, Артем, еще немного, еще чуть-чуть. Ты уже почти у выхода. Не смей подыхать, слышишь? Не смей!» Серый свет. Воздух. Холод. Снаружи я упал на колени и долго не мог подняться. Тело просто отказало, как механизм, у которого кончился завод. Кошка выскользнула из моих рук и отползла в сторону, забившись под какой-то обломок. Шипела оттуда, тихо и хрипло, но мне было плевать. Главное, что она снаружи. Главное, что дышит. Феликс стоял в нескольких шагах и смотрел на меня. Лицо у него было странное, будто он видел что-то, чего не понимал. Что-то, что не укладывалось в его картину мира, где все измерялось выгодой и политическими раскладами. Что-то, для чего у него не было готового ответа. «Зачем?» — спросил он тихо. Я не ответил. У меня не было сил на ответы. Да и что бы я сказал? Что там, внутри, умирают те, кого я могу спасти? Он бы не понял. Для него это были просто химеры. Животные с претензией на интеллект. Поднялся на ноги, покачнулся и едва не упал снова. Один из гвардейцев, молодой парень с веснушками на носу, дернулся вперед, будто хотел подхватить меня под локоть. Капитан остановил его одним взглядом, коротким и жестким, и парень замер на полушаге, опустив глаза. Я посмотрел на капитана, на его обветренное лицо с сединой на висках, на глаза, в которых не было ни злости, ни презрения, только непонимание. Тупое, искреннее непонимание человека, который смотрит на сумасшедшего и не может взять в толк, зачем тот делает то, что делает. «Там еще...» — прохрипел я. «Остались еще...» И пошел обратно. Этот заход был худшим. Я полз вдоль стены, уже не считая шаги, потому что считать не осталось сил. Руки были в волдырях. Кожа на ладонях лопнула и сочилась чем-то липким, оставляя темные следы на досках. Каждое движение отдавалось болью во всем теле, тупой, ноющей, бесконечной. Где-то справа что-то громыхнуло и посыпалось. Часть перекрытия обрушилась, и меня обдало волной жара, такой сильной, что на секунду я решил — все, это конец. Но это был не конец. «Еще нет. Немного. Еще немного, Артем. Двигайся!» Клетка. Внутри волк. Молодой. Может, лет 14-15. Серая шерсть. Вытянутая морда. Уши прижаты к голове. Он забился в угол и скулил, тихо и жалобно, обхватив себя руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Этот звук пробивался даже сквозь треск огня и грохот падающих балок, и от него что-то сжималось в груди. Я рванул засов. Руки тряслись так сильно, что пришлось промахнуться несколько раз, прежде чем пальцы, наконец, сомкнулись на горячем металле. Дверца со скрипом отошла в сторону. Волк попятился. Вжался в дальнюю стенку и оскалил зубы, глядя на меня глазами затравленного зверя. «Давай!» — прохрипел я, протягивая к нему руку. «Надо выбираться! Пошли!» Он не двинулся, только сильнее вжался в угол и зарычал, низко и хрипло. Боялся. Боялся меня больше, чем огня вокруг. Его так долго били и ломали, что любая протянутая рука означала только боль. Времени на уговоры не было. Балки над головой трещали все громче. Я схватил его за руку и потащил из клетки. Он рванулся, вцепился зубами мне в предплечье и сжал челюсти так, что я почувствовал, как клыки входят в мясо. Но я не отпустил. «Кусай сколько хочешь!» — процедил я сквозь зубы, продолжая тащить его к выходу. «Хоть руку отгрызи, но мы выбираемся отсюда, оба!» Боли не было. Вообще никакой. Только тупое давление и отстраненное понимание, что это должно болеть, но почему-то не болит. Плохой знак. Тело отключает боль, когда ее становится слишком много. Когда ресурс на исходе, и организм начинает экономить на всем. Неважно. Потом разберемся. Сейчас наружу. Вытащил его из клетки, перехватил поудобнее и потащил к выходу. Он все еще не отпускал мою руку, но хотя бы перестал сопротивляться, обмяк и позволил себя тащить. Балка надо мной застонала. Протяжно, низко, как умирающее животное. Я поднял голову и увидел, как она отделяется от перекрытия. Медленно, почти торжественно, будто у меня было время полюбоваться. Рванулся в сторону. Балка грохнулась в полуметре от меня, подняв фонтан искр и обломков. Что-то горячее ударило в лицо, и я почувствовал запах паленого, не понимая, волосы это или кожа. Дальше. Еще немного. Не останавливаться. Снаружи я вывалился из дыма и рухнул на землю, выпустив волка. Тот сразу отполз в сторону, все еще скуля, и забился куда-то в темноту. Я слышал его хриплое дыхание, но не видел, и сил повернуть голову не было. Лежал лицом в грязи и не мог пошевелиться. Мышцы не слушались, глаза закрывались сами, и темнота подступала со всех сторон, мягкая и теплая, обещая покой. «Нет, не сейчас. Там еще четверо». «Он сдохнет!» Голос Феликса донесся откуда-то сверху, глухой и странно далекий. «Посмотри на него! Он просто сдохнет там, и все!» Пауза, потом голос Марика, тихий и севший. «Я знаю». «Вы!» Я слышал, как Феликс развернулся к гвардейцам. «Вы, 15 здоровых мужиков, остановите его! Или пойдите с ним, помогите ему, сделайте хоть что-нибудь!» Тишина. Никто не двинулся с места. «Это приказ! Я наследник дома Морнов, и я приказываю вам!» «Мы не подчиняемся дому Морнов». Голос капитана гвардейцев был ровным и холодным. «Мы подчиняемся гарнизонному командованию. И я уже сказал, твоих людей в это пекло я не отправлю». «Да вы просто...» Феликс захлебнулся словами. Я слышал его тяжелое дыхание. Слышал, как он пытается подобрать ругательство, достаточно сильное для момента, и не может. «Знаешь, братец, а ты, оказывается, не совсем конченый. Кто бы мог подумать?» Я уперся руками в землю и попытался подняться. Руки подломились, и я снова ткнулся лицом в холодную грязь. Попробовал еще раз. Локти разъехались в стороны. И еще раз. И еще. На пятой попытке получилось встать на колени. Поднял голову и встретился взглядом с Мариком. Он стоял, привалившись к стене, и было видно, чего ему стоило подняться на ноги. Лицо серое, почти белое под слоем копоти. Повязка на боку насквозь пропиталась кровью, темной и густой. И новые пятна расползались по рубахе. Его качало, и он держался за стену так, будто без нее немедленно рухнет. Но глаза были ясными. И в этих глазах я увидел что-то, чего никогда раньше там не видел. Ни страх, ни жадность, и даже не попытку остановить. Уважение. Безмолвное, глубокое уважение человека, который понимает. Который сам когда-то шел до конца, когда тело уже отказало, а воля еще нет. Который знает, что это значит, и не станет мешать. Он чуть заметно кивнул. Один раз, коротко. «Иди, делай, что должен». «Еще!» — сказал я. «Еще четверо!» Встал на ноги, покачнулся, чуть не упал и пошел обратно. Следующий заход я шел как во сне. Ноги двигались сами, будто принадлежали кому-то другому. Тело было чужим, далеким, отделенным от меня какой-то невидимой стеной. И боль тоже была далекой, будто я смотрел на нее со стороны, как зритель в театре. Где-то там болело, где-то там горело. Но это было неважно, потому что там, впереди, была клетка. Еще одна клетка. Еще одна жизнь. Девушка. Молодая, может, чуть младше меня. Длинные уши, прижатые к голове, серый мех, большие темные глаза. Зайчиха. Она сидела в углу клетки, обхватив колени руками, и смотрела на меня, не мигая. И в этих глазах было что-то, чего не было у других. Не пустота и не животный ужас. Что-то живое. Что-то, что еще не сломалось до конца, несмотря на все, что с ней сделали. Она видела меня. По-настоящему видела, а не смотрела сквозь, как остальные. Я открыл клетку, протянул руку. Она вздрогнула и отшатнулась, вжавшись в дальнюю стенку. «Пожалуйста», — сказал я. Слово вышло хриплым и корявым, больше похожим на карканье, чем на человеческую речь. Но она услышала. Посмотрела на мою протянутую ладонь, на мое лицо, черное от копоти и крови. Несколько секунд просто смотрела, будто пыталась понять, что я такое и зачем я здесь. А потом медленно, очень медленно, подалась вперед. Коснулась моей руки, своей, осторожно, как трогают что-то незнакомое, и позволила вытащить себя из клетки. Я закинул ее руку себе на плечо и повел к выходу. Она была легкой, слишком легкой, и шла неуверенно, спотыкаясь на каждом шагу. Но шла сама. Не сопротивлялась, не кусалась и не царапала. Просто шла рядом и держалась за меня так, будто я был единственным, что не давало ей упасть. «Не подведи ее, Артем. Не смей упасть. Не сейчас». Балка надо мной застонала. Я рванул вперед, таща ее за собой. Не знаю, откуда взялись силы. Ноги давно отказали, легкие горели, а сердце колотилось так, что казалось, еще удар, и оно просто лопнет. Но я бежал, потому что балка уже падала, и если не успею, то мы оба останемся под ней. Тащил ее за руку, не оглядываясь, слыша за спиной треск и грохот. Выскочили наружу за секунду до того, как потолок рухнул. Волна жара ударила в спину и швырнула нас вперед. Я упал, разворачиваясь в воздухе, чтобы принять удар на себя, и она рухнула сверху, вцепившись в мою куртку обеими руками. Лежал и слушал грохот за спиной, треск ломающегося дерева, рев огня, пожирающего то, что осталось от здания. Глухие удары падающих балок. Потом стало тихо. Только потрескивание пламени и чье-то тяжелое дыхание совсем рядом. Ее дыхание. «Живая. Она живая. Там еще трое», — сказал я в землю. И попытался встать. Не получилось. Руки подломились, едва я попытался на них опереться. Попробовал еще раз. Локти разъехались. Еще раз. Еще! Руки дрожали так сильно, что просто не держали. Ноги вообще не слушались, лежали как чужие, как два бревна, приделанные к телу по ошибке. Тело отказало. Просто взяло и отказало, окончательно и бесповоротно. И я лежал в грязи, чувствуя, как в глазах щиплет от чего-то горячего и соленого. «Там еще три химеры. Еще три. И я не могу до них добраться. Дайте дорогу!» Я повернул голову и увидел, как тот самый гвардеец с веснушками, которого капитан останавливал взглядом, срывает с себя плащ и бежит к мельнице. «Стоять!» — рявкнул капитан. «Это приказ!» Парень не обернулся, даже не сбавил шаг. Просто нырнул в дым и исчез, будто приказа не существовало. Секунда. Другая. «Помогите ему подняться», — сказал кто-то рядом со мной. Чьи-то руки подхватили меня под локти. Осторожно, почти бережно, будто боялись сломать. Я поднял голову и увидел двух гвардейцев, немолодых уже мужиков. Они смотрели на меня странно, без того равнодушия, которое было раньше. «Давай, поднимаем», — сказал один из них напарнику. «Аккуратнее». Еще один гвардеец сорвался с места и побежал к лестнице. Потом еще двое. Потом еще трое. Они бежали молча, на ходу срывая плащи и прикрывая ими лица, и никто из них не оглянулся на капитана. «Стоять!» Капитан уже не рявкал, а орал, срывая голос. «Я сказал стоять, вашу мать! Это был приказ! Вернитесь немедленно!» Никто не вернулся. Никто даже не замедлился. Капитан стоял посреди двора с открытым ртом и смотрел, как его люди, один за другим, исчезают в дыму. Пламя отбрасывало оранжевые блики на его лицо, и в этом свете он выглядел старше, растеряннее. Человек, который привык отдавать приказы и привык, что их выполняют. А тут ничего. Пустота. Будто он кричал в стену. Челюсть у него ходила ходуном, и я видел, как он пытается что-то сказать, подобрать слова, которые вернут ему контроль над ситуацией. И он все-таки подобрал. Такого набора ругательств я не слышал даже от портовых грузчиков. Он крыл своих людей, их матерей, отцов и всех предков до седьмого колена. Потом переключился на меня, на химер, на эту проклятую мельницу и на того идиота, который ее построил. Потом досталось городскому совету, гарнизонному командованию и лично императору, который, видимо, был виноват во всем происходящем просто по должности. А потом он замолчал, сорвал с себя плащ и побежал следом за своими людьми. Я смотрел, как его силуэт растворяется в дыму, и чувствовал странное. Не торжество, не злорадство, просто усталость. Такую глубокую, что даже думать было тяжело. Вокруг суетились люди. Те гвардейцы, что остались снаружи. Те двое, что держали меня под руки. Еще кто-то, кого я не разглядел. Голоса сливались в неразборчивый гул, и я ловил только обрывки. «Воды принеси! Держи ее, держи! Куда, дурак, там же...» Время тянулось странно. То замирало, то прыгало вперед рывками. Вот я стою, опираясь на чужие руки. Вот уже сижу на земле, прислонившись спиной к какой-то бочке, и не помню, как тут оказался. Вот кто-то сует мне в руки флягу с водой, но пальцы не слушаются, и фляга выскальзывает, расплескивая воду по земле. Я смотрю на растекающуюся лужу и не могу заставить себя пошевелиться. Из мельницы вынесли еще троих. Сначала старого пса, седой, сгорбленный, он обмяк на руках у несущего его солдата и даже не открыл глаза. Просто висел, как тряпичная кукла, и только слабое движение груди показывало, что он еще жив. Потом парня Лиса, молодого, с обожженным боком. Он шел сам, опираясь на плечо гвардейца, и смотрел прямо перед собой остекленевшим взглядом. И последний — девочку, совсем маленькую, лет 7-8 на вид, с круглыми ушами и длинным голым хвостом. Мышь, наверное. Или крыса, я плохо разбираюсь. Тот самый веснушчатый парень прижимал ее к груди и закрывал от искр собственным телом. Она вцепилась в его куртку обеими руками и не отпускала. И он что-то бормотал ей на ухо, тихо и успокаивающе, как бормочут маленьким детям, когда те просыпаются от кошмара. Крыша мельницы рухнула через полминуты после того, как последний гвардеец выскочил наружу. Грохот был такой, что заложило уши, а столб искр взметнулся в небо и рассыпался там, как фейерверк. На несколько секунд стало светло, почти как днем, и я увидел лица вокруг. Усталые, закопченные, мокрые от пота. Живые. Все живые. И люди, и химеры. Мы успели. Потом снова стало темно, только пламя гудело и трещало, пожирая то, что осталось от здания. Руки лежали у меня на коленях. Я смотрел на них и не узнавал. Волдыри. Кровь, содранная до мяса кожа. Обгоревшие манжеты куртки, из-под которых виднелось что-то красное и влажное. Это были мои руки, я это понимал, но боль была где-то далеко, будто принадлежала кому-то другому. Зайчиха сидела рядом. Она не ушла, не забилась в угол, как остальные. Не отползла подальше, не спряталась за чью-нибудь спину. Просто сидела и смотрела на меня своими огромными темными глазами, в которых отражались отблески пожара. «Все», — сказал я ей. Голос был чужой, будто кто-то провел наждаком по стеклу. «Мы вытащили всех». Она ничего не ответила. Придвинулась ближе и прижалась к моему плечу. Я почувствовал, как она дрожит, мелко и часто, и как ее пальцы осторожно касаются моей руки, стараясь не задеть ожоги. Капитан гвардии появился из темноты и остановился передо мной. Форма черная от сажи. Плащ прогорел в нескольких местах. На щеке блестел свежий ожог. Он тяжело дышал, и грудь ходила ходуном, как у загнанной лошади. Несколько секунд он просто стоял и смотрел. На меня, на зайчиху, на остальных химер, которых его люди укладывали на расстеленные плащи и поили водой. На веснущатого парня, который все еще держал девочку-мышь на руках и не собирался отпускать. «Зачем?» — спросил он наконец. Я молчал. Не потому, что не хотел отвечать, а потому, что не знал, как объяснить. Там были клетки. В клетках сидели те, кто не мог выбраться сам. Я мог дойти. Вот и все. Какое тут к черту зачем? «Потому что мог», — сказал я. Капитан потер лицо ладонью, размазывая сажу по щекам. «Я думал, вы, морны, только языком молоть умеете», — сказал он. «Политика там, интриги, красивые слова на балах. А вы?» Он не договорил. Махнул рукой, развернулся и пошел к своим людям. Я хотел сказать что-то в ответ, что-нибудь остроумное или хотя бы просто «спасибо». Но глаза закрывались сами, и слова растворялись где-то на полпути от мозга к языку. Темнота подступала мягко, без боли, обволакивала со всех сторон, и сопротивляться ей не было сил, да и не хотелось. Последнее, что я почувствовал — тепло. Зайчиха прижималась к моему боку, ее дыхание щекотало шею, ровное и спокойное. Живая. Они все живые. С этой мыслью я провалился в темноту. Глава 8. Друг стаи. Сначала было тепло. Не то тепло, от которого кожа лопается и воняет горелым мясом, а другое, мягкое, глубокое, которое забиралось под кожу и делало там что-то странное. Щекотало изнутри, покалывало тысячи мелких иголок, и там, где покалывало, начинало чесаться так, что хотелось содрать с себя все к чертям собачьим. Я попытался пошевелить рукой, чтобы почесаться, и рука послушалась. Это было неожиданно. Последнее, что я помнил, как руки вообще отказывались работать, висели вдоль тела, как два куска вареного мяса. Открыл глаза. Потолок. Я начинаю подозревать, что в прошлой жизни чем-то обидел бога потолков, и теперь он мстит. Каждый раз, когда прихожу в себя, то первым, что я вижу, — это потолок. В поместье Морнов — потолок. В поместье Стрельцовой — потолок. В комнате трактира — потолок с подозрительными пятнами. Хоть бы раз очнуться, глядя на что-нибудь другое. На море там, на горы, на красивую женщину, в конце концов. Но нет. Потолок. Всегда долбанный потолок. Этот, по крайней мере, был приличным. Белый, побеленный, с одинокой трещинкой в углу. Ни бурых пятен, ни плесени, ни балок, готовых рухнуть на голову. Солнечный луч падал наискось и высвечивал пылинки, которые лениво кружились в воздухе, и это было даже красиво. Почти идиллия. Где-то за окном орала ворона. Звук был таким обычным и нормальным, что я несколько секунд просто лежал и слушал. Ворона, солнце, чистый потолок. Либо я все-таки сдох и снова переродился в новом мире, либо меня дотащили до нормального жилья. Учитывая, в каком состоянии я отключился, первый вариант казался даже более вероятным. В комнате пахло травами. Не теми травами, которые курят в портовых притонах, а лечебными. Что-то горьковатое, что-то с мятой, что-то еще, чему я не знал названия. Запах въелся в простыни, в подушку, в сам воздух, и от него немного кружилась голова. Или это от того, что я провалялся хрен знает сколько времени? «Лежите спокойно», — сказал кто-то справа. «Я почти закончил». Голос был незнакомый, старческий, чуть скрипучий, но спокойный. Я скосил глаза. Старик, лет 60, с хвостиком, седая борода, лицо в морщинах. Сидел на табурете рядом с кроватью, положив руки мне на грудь. От них шло зеленоватое свечение, тусклое, как лампа с почти выгоревшим маслом, и именно оттуда расползалось это странное тепло с покалыванием. Дежавю. После боя с Корсаковым я тоже вот так очнулся. На спине, с чьими-то руками на груди и полным непониманием, какого черта происходит. Только тогда надо мной орудовал обычный лекарь, а сейчас... Я моргнул, активируя дар. «Герман Щукин. Маг-целитель. Ранг B. Потолок A. Не достигнут. Эмоциональное состояние. Сосредоточенность 67%. Профессиональный интерес 22%. Усталость 11%. Откуда в этой дыре взялся целитель ранга B? Таких обычно расхватывают столичные госпитали или частные клиники для богатых. А тут рубежный, край империи, и вдруг маг, который мог бы лечить разного рода графов. Тут одно из двух. Либо Марик продал почку, либо старик чем-то крепко провинился, и его сослали на границу вместе со мной. А еще профессиональный интерес в его эмоциях настораживает. Обычно врачи так смотрят на пациентов, которые по всем правилам должны лежать в гробу, а не на кровати. Впрочем, по сравнению с врачом, который штопал меня после Корсакова, это совсем другой уровень. Тот был хорош, но работал по старинке. Иголка, нитка, бинты и... «Потерпите, сейчас будет неприятно». А этот просто положил руки, и раны затягиваются сами. М. Магия. На руке у старика была печать. Зеленая, с органическими узорами, которые напоминали переплетение корней или стеблей какого-то растения. Узор тянулся от запястья до локтя и светился в такт с его ладонями. Когда свечение на груди усиливалось, печать разгоралась ярче. Тепло усилилось, покалывание превратилось в жжение, потом в зуд, потом снова в покалывание. И я стиснул зубы, чтобы не начать чесаться прямо посреди процедуры. Помнится, где-то читал, что целительская магия ускоряет естественные процессы организма. Заживление, регенерацию и все такое. Звучит вроде как приятно, пока не понимаешь, что ускоренное заживление означает весь зуд, который ты чувствовал бы неделю, сжатый в несколько минут. Когда в следующий раз буду подыхать, попрошу, чтобы лечили по старинке. Бинтами, мазями и 3 месяцами постельного режима. И чтобы служанки приходили каждый день обрабатывать мне раны мягкими ладошками. И чтобы говорили нежно так, с придыханием. «Ах, молодой господин, вам же так больно. Потерпите еще немножко». И наклонялись при этом пониже, чтобы я мог оценить всю глубину их сочувствия. А потом одна скажет: «Господин, вам нужно расслабиться, давайте я помогу». И полезет под одеяло проверять, все ли там зажило как надо. А там как бы ничего и не болело. 3 месяца такого лечения, и я готов буду на новый подвиг, а может даже на 2. Но вместо этого у меня рой муравьев под кожей и бородатый дед. И не дай бог, он полезет под одеяло. Голову оторву. «Руки поднимите», — сказал старик. «Медленно. Хочу посмотреть, как там дела». Я выполнил просьбу и несколько секунд просто смотрел на них, потому что это были не мои руки. То есть формально мои. Те же пальцы, та же форма, тот же размер. Но кожа розовая, гладкая, нежная, как у младенца. Ни волдырей, ни ожогов, ни той корки из запекшейся крови и обугленной плоти, которую я видел в последний раз. Просто новая кожа, которая выросла взамен старой. Я согнул пальцы, разогнул, сжал в кулак. Кожа натянулась и чуть заныла, но послушалась. «Неплохо», — — сказал старик, разглядывая результат своей работы. «Очень неплохо. Кани приняли магию лучше, чем я ожидал». «Ну, хоть что-то», — выдохнул я. «С даром не повезло, так хотя бы регенерируй, как ящерица». Старик хмыкнул, но ничего не сказал. Убрал руки с моей груди, и свечение погасло. Сразу стало холоднее, и я только сейчас понял, насколько привык к этому теплу за те несколько минут, что был в сознании. «Господин Ковальский», — сказал целитель, не оборачиваясь. «Воды ему дайте, и не ту дрянь, которую вы пьете, а нормальную, из кувшина на столе». Я повернул голову и увидел капитана. Выглядел он паршиво. Лицо серое, осунувшееся, под глазами такие мешки, что в них можно было бы овес возить. Левая рука на перевязи, и двигался он осторожно, будто боялся, что от резкого движения из него что-нибудь вывалится. Но на ногах, живой. И в глазах все та же упрямая злость, которую я видел еще там, у мельницы. «Держи!» Он протянул мне кружку здоровой рукой. Я сел, опираясь на локоть, взял кружку и выпил залпом. Вода была прохладной и чистой, и когда она потекла по горлу, я понял, что это лучшее, что я пробовал за обе свои жизни. Серьезно. Никакое вино, никакой эль, никакие изысканные напитки с президентских приемов не могли сравниться с этой простой водой из глиняного кувшина. Наверное, так чувствуют себя люди, которых вытащили из пустыни после недели блужданий. «Еще!» Марик молча забрал кружку, налил снова и вернул. Я выпил и эту, уже медленнее. Горло, наконец, отпустило, и голос перестал звучать, как предсмертное карканье. «Сколько я провалялся?» 1,5 дня. Марик сел на стул у кровати, двигаясь так, будто каждое движение стоило ему отдельного усилия. «Ты отключился там, у мельницы. Мы думали...» Он запнулся и махнул здоровой рукой. «Ай, неважно. Гвардейцы одолжили телегу и довезли тебя сюда». 1,5 дня. Неплохо так. В прошлой жизни я как-то проспал 2 суток после особенно удачной вечеринки, но там был алкоголь, музыка и минимум 2 девушки, имена которых я так и не вспомнил. А тут горящая мельница, 2 десятка трупов и ледяной шип в боку. Разные виды веселья, но организм реагирует похоже. «Как там наши?» «Соловей 2-й день рассказывает всем, кто готов слушать, что если бы его взяли, то вы бы управились за 0,5 часа и без единой царапины. А так, позорище. 2 десятка каких-то оборванцев завалили с трудом. Чуть сами не сдохли. И вообще, куда катится это поколение воинов?» «А Сизый?» «О, Сизый теперь местная звезда. Ходит за Соловьем и на каждую его историю выдает свою, как он в одиночку вырубил 1-го охранника на мельнице. Ха-ха-ха, ты бы это слышал. Сначала там был 1 удар, потом появился уклон от ножа. А теперь уже какой-то хитрый финт с отвлечением. К ужину он, наверное, дойдет до того, как голыми руками задушил 3 магов. Я фыркнул. «Мира?» «Пришла в себя через 2 часов после боя. Она где-то здесь, кстати. Я ее видел утром». «Значит, все живы. Все, кто пошел со мной на эту безумную вылазку, вернулись обратно. Кто-то помятый, кто-то продырявленный, но ни одного трупа с нашей стороны». Я откинулся на подушку. «Снова этот чертов потолок с трещиной. Мы с ним уже как старые знакомые. Может, имя ему дать? Потолочий Потолкович. Или просто Петя». За окном снова заорала ворона, и солнечный луч сместился, теперь падая прямо мне на лицо. Пришлось отвернуться. Тем временем старик собирал свои причиндалы в потертую кожаную сумку. Склянки, мешочки с травами, какие-то металлические штуки, назначение которых я предпочитал не знать. Одна выглядела как помесь щипцов с ножницами, и я искренне надеялся, что она не побывала внутри меня, пока я валялся в отключке. Целитель возился застежкой, но я заметил, как он то и дело поглядывает в мою сторону. Быстро так, искоса, будто изучает что-то, чего не может понять. «Ладно, я сдаюсь», — сказал я. «Что не так? У меня рога выросли, пока я спал? Или третий глаз на лбу? Скажите сразу, морально я уже готов к чему угодно». Старик хмыкнул и отложил сумку в сторону. «Знаете, молодой господин, я ведь начинал полевым лекарем в Восточной компании, когда вы еще под стол пешком ходили. Потом был госпиталь в столице, потом частная практика. Повидал всякого, и боевых магов, которых разрывало собственными заклинаниями, и тех, кто попадал под огонь вражеских пиромантов. И что остается от человека после встречи со взбесившейся химерой ранга страж?» «А у вас была очень насыщенная жизнь». «Это я к тому, что удивить меня сложно. Но когда вас приволокли сюда посреди ночи, я на секунду подумал, что кто-то перепутал адрес, что им нужен гробовщик, а не целитель. Потому что то, что лежало на этой кровати, по всем законам медицины и здравого смысла, должно было быть трупом». «Оно взяло и задышало. Какая неловкость!» Старик проигнорировал мой комментарий и начал загибать пальцы. «Ожоги третьей степени на обеих руках и груди. Это раз. Мышцы порваны в трех местах. Это два. Бок пробит насквозь. Причем, как при этом уцелела печень, я до сих пор не понимаю. Это три. Сухожилия на левой руке держались на честном слове. Четыре. Легкие забиты дымом и копотью так, будто вы решили их законопатить на зиму. Пять. И общее истощение организма, будто вас неделю морили голодом и заставляли бегать без отдыха. Шесть. Шесть причин, по которым вы должны были умереть. И это только те, что я нашел за первые 10 минут осмотра». Он растопырил ладони, демонстрируя все загнутые пальцы, и посмотрел на меня с выражением человека, который ждет объяснений. «Да уж», — согласился я, — «денек вышел так себе. Вам бы все шутить. А я за 32 года видел здоровых, крепких мужиков, которые ложились от половины этого списка. Просто закрывали глаза и больше не открывали, потому что тело решало, что с него хватит. Вы же сидите тут, разговариваете и, судя по всему, собираетесь встать и куда-то пойти». «Ну, просто лежать и помирать от ран кажется мне скучным вариантом». Старик покачал головой и почесал бороду. «Знаете, что я думаю, молодой человек? Я думаю, что у вас есть ангел-хранитель, и что этот ангел-хранитель либо очень вас любит, либо очень над вами издевается. Потому что засунуть человека в горящее здание, потом вытащить, потом засунуть обратно, потом снова вытащить, и так 6 раз подряд — это, знаете ли, не забота. Это какой-то извращенный эксперимент». «Может, ему было интересно, сколько заходов я выдержу, прежде чем рассыплюсь?» «Тогда передайте ему от меня при случае, что он редкостный мудак». Я чуть не подавился. От деда с профессорской бородкой такого не ожидаешь. «Обязательно передам», — пообещал я, откашлявшись. «При первой же встрече». «Вот и славно». Он подхватил сумку и направился к двери, но у порога остановился. «Пару дней не нагружайте руки. Кожа новая, нежная. Пейте больше воды и постарайтесь больше не лезть в горящие здания. Я хороший целитель, но не чудотворец». «Постараюсь». «Ага», — он хмыкнул. «Все так говорят, а потом я их снова штопаю». «Сколько я должен?» «Уже оплачено. Та пятнистая девица позаботилась». Он кивнул куда-то в сторону. «Щедро заплатила, надо сказать. Хотя, учитывая, сколько работы вы мне задали, можно было запросить и побольше». Дверь закрылась, и в комнате стало тихо. Только ворона за окном все никак не могла угомониться. Я посмотрел на Марика. «Что с химерами?» «Все 18 живы. Капитан гвардейцев лично проследил, чтобы им оказали полную помощь». «Крюков?» «В городской тюрьме. Гвардейцы забрали его на допрос сразу после того, как все закончилось. Засыпкина тоже взяли». «Документы?» Марик помолчал, и по его лицу я понял, что сейчас будет что-то интересное. «В целости. Твой братец пытался до них добраться, пока ты валялся без сознания». «И как? Преуспел?» «Он очень старался». Марик чуть заметно улыбнулся. «Но я старался сильнее». Я представил себе эту картину. Феликс, злой как черт после нашей драки, пытается прорваться к бумагам. А на его пути Марик с рукой на перевязи и взглядом, от которого нормальные люди предпочитают отойти в сторону. До мечей дошло? «Почти. Но потом он вспомнил, кто учил его половине тех приемов, которыми он собирался меня достать, и как-то сразу передумал». «Разумно с его стороны». «Я тоже так подумал». Документы на месте, химеры живы, Крюков в тюрьме. Для ночи, которая началась в вонючем подвале и закончилась горящей мельницей, результат вышел очень даже неплохой. «Где Мира?» — спросил я. Марик открыл рот, чтобы ответить, но тут за окном что-то мелькнуло, раздался тихий шорох когтей по камню, и на подоконник мягко приземлились две ноги в запыленных сапогах. Следом появилось все остальное. Гибкое тело, пятнистый мех, желтые глаза, которые сразу нашли меня и остановились. «Здесь», — сказала Мира, перешагивая через раму так непринужденно, будто это был дверной порог, а не окно на втором этаже. Я несколько секунд просто смотрел на нее, потом на окно, потом снова на нее. В голове крутилось сразу несколько мыслей, и ни одна из них не была. «О, как мило, гостья пришла». «Интересный способ входить в помещение», — сказал я. «Оригинальный, свежий. Я бы даже сказал, с ветерком». Мира отряхнула с плеча какую-то паутину и посмотрела на меня с выражением вежливого недоумения. «Дескать, а что не так?» «Ты же в курсе, что в этом здании есть дверь», — продолжил я. «Думаю, даже не одна, и уверен, что они исправно работают. Открываются, закрываются, все как положено. Некоторые люди ими пользуются, представляешь? Заходят, выходят. Никакого лазания по стенам, никаких прыжков с крыши. Скучно, конечно, зато соседи не пугаются». «Пока по лестнице поднимешься, вся прислуга вопросами засыпет». Мира пожала плечами. «А через окно 5 секунд». «О, так это вопрос эффективности. Понял, принял. А то я уж был подумал, что у тебя аллергия на двери. Или религиозные убеждения какие-нибудь. Истинный путь воина лежит через форточку. Что-то в таком духе». Марик фыркнул и тут же закашлялся, схватившись за раненый бок. Мира одарила его коротким взглядом, потом снова посмотрела на меня. В уголке ее рта что-то дрогнуло, но она удержала лицо. «Мы на втором этаже», — не унимался я. «Это 5 метров от земли, если не больше. Ты по стене забиралась или с соседней крыши прыгала? Просто интересно, для общего развития. Вдруг мне тоже когда-нибудь понадобится экстренно проникнуть кому-нибудь в спальню». «Водосточная труба», — сказала Мира. «Она крепкая, а я, в свою очередь, очень легкая». «Водосточная труба! Конечно! Как я сам не догадался!» Она прошла к единственному стулу у стены и села, закинув ногу на ногу. Солнечный свет из окна падал на нее сбоку, высвечивая темные пятна на золотистом меху и превращая желтые глаза в 2 кусочка теплого янтаря. Пылинки кружились вокруг нее, и в этом освещении она выглядела почти мягкой. Не той смертоносной химерой, которая положила 30 людей в переулке, а просто симпатичной женщиной, которая пришла навестить знакомого. Эту странную мысль я отложил на потом. Марик кашлянул и начал подниматься со стула, морщась от боли в боку. «Пойду проверю, как там соловей», — сказал он с интонацией человека, который ищет повод уйти и не особо старается это скрыть. «Вчера он познакомился с местными ветеранами гарнизона. Они засели в таверне сравнивать шрамы. И с тех пор оттуда доносятся только песни и звон посуды». «Со вчерашнего дня? Они что, вообще не расходились?» «Когда я заглядывал туда ночью, они как раз заказывали 4-й бочонок и спорили, чья рана от копья была глубже. Трактирщик выглядел одновременно счастливым и напуганным». «А сейчас?» «А сейчас утро, и, судя по звукам с той улицы, они так и не расходились. И это, скажу по своему опыту, очень плохой знак. Значит, они перешли к той стадии, когда Соловей начинает рассказывать про осаду Вышгорода. После этой истории его либо качают на руках как героя, либо бьют табуретками. Зависит от того, служил ли кто-нибудь из слушателей под генералом Красновым. А что не так с генералом Красновым? Ничего, если не считать того, что Соловей полчаса объясняет, каким он был бездарным идиотом. С подробностями, так сказать. Сочувствую генералу. Генерал умер 20 лет назад. А вот тем, кто под ним служил и сейчас сидит за одним столом с Соловьем, я сочувствую гораздо больше. Капитан доковылял до двери, бросил на Миру короткий взгляд, который я не смог прочитать, и вышел. Дверь за ним закрылась с тихим щелчком, и в комнате стало очень тихо. Мира сидела неподвижно и смотрела на меня. Я лежал на кровати и смотрел на нее. Между нами было 3 метра пустого пространства, но почему-то казалось, что гораздо меньше. «Ну?» — сказал я, когда молчание начало становиться неловким. «Ты так и будешь сидеть и сверлить меня взглядом, или все-таки скажешь что-нибудь? Просто если это какой-то кошачий ритуал, то я не в курсе правил. Может, мне тоже надо молчать или смотреть, или моргнуть 3 раза, подать особый знак хвостом?» Мира не ответила сразу. Вместо этого она поднялась со стула, и я машинально отметил, как она двигается. Ни одного лишнего движения, ни одного случайного звука. Она подошла к кровати и села на край. Не в ногах, не на безопасном расстоянии, а прямо рядом, в 1/2 от моего бедра. Матрас просел под ее весом, и меня чуть качнуло в ее сторону. Близко. Определенно ближе, чем требовалось для светской беседы. «Ты идиот», — тихо произнесла она. «О, мы сразу перешли к комплиментам. Даже без «привет, как себя чувствуешь? Рада, что не помер?» «Ты должен был умереть». «Это я уже слышал сегодня». Я поудобнее устроился на подушке. «От целителя. Он тоже считает, что я нарушил какой-то фундаментальный закон мироздания, продолжая дышать. Вы, случайно, не коллеги? Может, учились где вместе? Просто подозрительное совпадение формулировок». Мира проигнорировала мой сарказм. Она смотрела на меня своими желтыми глазами, и там в глубине что-то происходило. Что-то, от чего мне расхотелось шутить. «Я повидала много благородных людей за свою жизнь», — сказала она медленно, будто каждое слово приходилось выуживать откуда-то издалека. «Лордов в бархатных камзолах, рыцарей в сверкающих доспехах, магов с печатями до самых плеч. Все они любили произносить красивые речи про честь, про долг, про защиту слабых и невинных». Она замолчала, и я видел, как дернулся ее хвост. Коротко, резко, будто от укола. «Но не все находили причину остановиться. Всегда. Каждый раз. Слишком опасно. Слишком много риска. Мы сделали все, что могли. Благородство — отличная штука, пока за него не приходится платить. А когда придет счет, когда нужно отдать что-то свое... кровь там или здоровье, все эти прекрасные люди вдруг вспоминают о важных делах в другом месте». «Ну, в их защиту скажу, что важные дела действительно иногда случаются». «Но не у тебя», — перебила меня Мира. Это прозвучало так, будто она сама не могла в это поверить. Будто я был головоломкой, которая никак не складывалась в понятную картину. Она подалась ближе, и ее рука легла мне на грудь. Пальцы коснулись новой кожи, там, где еще позавчера было месиво из ожогов и волдырей. Я почувствовал, как они подрагивают. Еле заметно, но я был достаточно близко, чтобы различить. «Я видела тебя там», — продолжила она тихо. «Видела, как ты падал и вставал. Падал и вставал. Снова и снова. Когда ноги уже не держали, когда руки висели, как плети. Когда любой нормальный человек давно лежал бы в грязи и благодарил богов, что еще жив. А ты поднимался и шел обратно. В огонь. За ними». Ее пальцы очертили линию одного из шрамов. Того, что тянулся от ключицы к ребрам. «Я не понимаю тебя. — сказала она, и в голосе было что-то похожее на растерянность. «Пытаюсь и не могу. Ты не укладываешься ни в одну схему, которую я знаю». «Я мог бы сказать что-нибудь умное, объяснить свои мотивы, разложить по полочкам, завернуть в красивые слова про долг и справедливость. Наверняка получилось бы убедительно. Может, я даже сам бы поверил. Но не хотелось. По крайней мере, не сейчас». «Может, и не надо понимать», — сказал я. «Может, некоторые вещи нужно принять и все?» Она смотрела на меня долго, не мигая. Зрачки расширились, почти съев радужку, и я заметил, что ее дыхание изменилось. Стало чаще, глубже. «Так, Артем, ты нормальный человек. И тебя совершенно точно не должна привлекать женщина, которая технически является большой кошкой. Это как минимум странно, как максимум повод для неловкого разговора с будущим психологом. Если в этом мире есть психологи. А если нет, то придется разбираться с этим самому, что еще хуже». И тут я услышал звук. Сначала я решил, что показалось. Может, муха где-то жужжит, или водопроводные трубы гудят, или у соседей кот застрял в форточке и теперь жалуется на судьбу. Но звук шел не снаружи и не из труб. Он шел от нее, откуда-то из груди, низкий и вибрирующий, на самой грани слышимости. Она мурлыкала. Тихо, непроизвольно, как сытая кошка у камина. Только вот она была не кошкой, а смертоносной химерой. И она сидела на моей кровати, касалась моей груди кончиками пальцев и мурлыкала, глядя на меня глазами, в которых почти не осталось желтого. Забавная ситуация, если вдуматься. Смертоносная химера сидит на моей кровати, касается моей груди и мурлычет, как домашняя кошка. Интересно, что бы сказал на это папочка? Наверное, что-нибудь про честь рода и недопустимость подобных связей. Хотя нет, стоп, это я про нормального отца говорю. А зная Родиона Морна, он бы скорее прикинул политические выгоды первого в истории брака между человеком и гепардой. Какие связи это открывает? Какие союзы укрепляет? Сколько голосов в Совете можно выторговать за такой прецедент? Так что Мире еще повезло, что она не из знатного рода. А то ходила бы сейчас с кольцом на пальце и недоумением в глазах, гадая, как ее угораздило стать графиней Морн. Бррр. «Если бы я была человеком...» — начала она, и голос ее дрогнул. А потом она услышала себя, и это было как наблюдать за человеком, которому на голову вылили ведро ледяной воды. Глаза распахнулись, уши прижались к черепу, и мурлыка не оборвалось на полуслове, резко, будто кто-то захлопнул дверь. Она дернула руку так, словно моя грудь вдруг раскалилась до красна. Вскочила на ноги, сделала два быстрых шага назад, потом еще один, и вот она уже стоит у окна спиной ко мне. Хвост метался из стороны в сторону, как бешеный маятник. Я смотрел на ее спину и думал, что надо бы что-то сказать. Как-то разрядить ситуацию, пошутить там, или спросить, все ли в порядке, или притвориться, что ничего не заметил, что-нибудь. Проблема в том, что в моей прошлой жизни не было курсов по теме «Что говорить женщине-гепарде, которая только что мурлыкала на тебя и теперь делает вид, что за окном внезапно появилось что-то невероятно интересное». Упущение, конечно. Надо будет написать учебник, когда все закончится. И озаглавить как-нибудь броско. «Межвидовые отношения. Практическое руководство для чайников». Первая глава. «Она мурлычет. Это флирт или она собирается тебя съесть?» Вторая. «Она принесла тебе дохлую крысу на завтрак. Как правильно выразить благодарность?» Третья. «Три часа ночи. Она не спит и смотрит на тебя из темноты. Руководство по выживанию». Я уверен, это будет бестселлером. Ну а дальше по классике. Известность, популярность, мешки с золотом и толпы поклонниц, умоляющих об автографе на груди. Правда, учитывая тематику книги, поклонницы могут оказаться несколько пушистыми и с когтями, что, в общем-то, возвращает нас к главе номер 3. В общем, сейчас ничего умного в голову не приходило, а глупое говорить не хотелось. Поэтому я просто откинулся на подушку и уставился в потолок. «Привет, Петя! Как поживает твоя трещинка? Все еще на месте? Отлично! Хоть что-то в этом мире стабильно!» «Целитель сказал, что ты оплатила его услуги», — сказал я в пространство, когда молчание начало давить на уши. «Спасибо. Я так понимаю, маги его уровня берут недешево». Пауза. Я слышал, как она медленно, контролируемо выдохнула.